Электрические поезда с грохотом на огромной скорости носятся под землей и громко стучат, минуя виадуки и мосты на поверхности. В доках громадные корабли с товарами со всего мира стоят на якоре у своих причалов, пока толпы похожих на муравьев людей предпринимают бешеные усилия по разгрузке и загрузке товаров. Прожекторы работают часами и превращают темноту ночи в свет дня. А далеко на электростанцию бесконечно текут воды реки, вращая турбину, чтобы электроэнергия могла поступать в две страны. Вырабатываются плюс и минус, а из непрерывной борьбы одного, чтобы достичь другого, рождается сама энергия, необходимая для выполнения множества работ и обеспечения и комфорта человека. Но кое-где иногда случаются маленькие ошибки. Часто цепь размыкается. А что такое размыкание цепи по сравнению с внезапным поступлением сразу и положительного и отрицательного полюсов? Сначала они соединяются на самом незначительном уровне, потом, как толпы возбужденных футбольных болельщиков, все большее и большее количество позитивных электронов торопится превзойти все возрастающее количество негативных электронов. Рели нагреваются. Температура увеличивается, и контакты сплавляются вместе от высокой температуры. Изолированные кабели нагреваются до красна, и резина начинает плавиться, обнажая провода. Моторы ревут и скулят в агонии из-за избыточной энергии, потом затихают и прекращают работу. В двух странах гаснут огни. Лифты прекращают движение, пассажиры не могут выйти и пребывают в страхе и дискомфорте. Поезда под землей визжат, резко тормозя, и замирают из-за отсутствия тока. Высшие из наслаждений, радио и телевизоры, замолкают и гаснут. Пресса превращается в спутанный клубок из рваной бумаги и мечущихся людей. И все это происходит из-за того, что положительному полюсу захотелось встретиться с отрицательным полюсом внезапно, ни с того, без всякого контроля. А если встречаются противоположности, без всякого контроля, может случиться все, что угодно, и именно так происходит. Звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, звездочка. Много столетий назад адепты далекого-далекого Востока знали, что существует мир, противоположный этому мир, который на Востоке определяется как «черный близнец». В течение многих лет ученые Запада издевались над этим знанием, в своем заблуждении убежденные, что могут существовать лишь вещи явления, исследованные и открытые наукой. Но совсем недавно за исследование различных вещей, имеющих отношение к миру и противоположному нашему, ученым была присуждена Нобелевская премия. В 1927 году один британский исследователь открыл, что существует такая вещь, как антимир, мир с противоположным нашему знаком, но он не поверил своей собственной работе, очевидно не имея достаточной веры в свои способности. Но потом американский физик по имени Рауль Андерсон сфотографировал космические лучи, проходящие через специальную камеру. Он нашел следы электронов, отличающихся от других, и понял, что фактически, это были антиэлектроны. За это открытие, которое было предвосхищено в Великобритании в 1927 году, Андерсон получил Нобелевскую премию. Возможно, если бы британский физик вел свою работу достаточно конфиденциально, именно он стал бы обладателем премии. Сейчас даже ученым понятно, как это было понятно людям Востока много веков назад, что атом водорода и его противоположный двойник могут произвести взрыв, который по силе может сравниться со взрывом атомной бомбы. Но давайте еще немного углубимся в исследование этого вопроса. Любая жизнь, любое существование есть движение, течение, взлет и падение, пребывание и убывание. Даже зрение состоит из движения, потому что палочки и колбочки сетчатой оболочки глаза просто реагируют на вибрации предмета, который мы рассматриваем. Так что в мире нет ничего, о чем можно было бы сказать, оно статично. Возьмите, к примеру, гору, она выглядит цельной структурой, но, с другой стороны, гора — это просто масса молекул, танцующих вверх и вниз, вращающихся одна вокруг другой, как мышка летней ночью. На более высоком уровне мы можем провести сравнение с космосом, потому что в космосе присутствуют планеты, миры, метеоры, все вращаются по кругу, все в постоянном движении, ничто не стоит на месте, и ничто не замирает даже после смерти. Точно так же, как у батарейки должен быть положительный и отрицательный полюс, прежде чем может возникнуть любой поток энергии, так и с людьми, и с чем угодно иным, что может существовать. Все имеют положительный и отрицательный компоненты. Ничто в мире не существовало бы, будучи лишь положительным или отрицательным, потому что пока не возникнет противоположности, не может быть никакого потока энергии от одного предмета к другому и поэтому никакой жизни. Большинство людей даже не подозревает о существовании антимира, как положительный и отрицательный полюсы батареи не подозревают о существовании друг друга. Положительный контакт батарейки имеет напряжение, направленное на отрицательный, или наоборот, но совершенно невероятно, что один полюс может обсуждать существование другого. Есть мир материи, но, равный и противоположный, есть мир антиматерии, как есть Бог и антибог. Пока у нас есть антибог, нет способа оценивать добродетель Бога, и пока у нас есть Бог, нет способа обсуждать пороки антибога. Мы, все, кто жил до этого, на самом деле являемся негативным миром или полюсом, и в настоящее время нас контролирует антибог, дьявол, или сатана, или тот, кого мы называем «черным властелином». Но скоро произойдет смена кругов существования, нас станет контролировать Бог, и мы будем в большей степени под его благотворным влиянием,